Глава 21. Казалось, весь город высыпал на улицы, когда Магдалена и Венделин вошли с запада в Бамберг и устремились к ратуше, которую горожане, чтобы разрешить территориальный спор с князем-епископом, на скорую руку построили на реке Регниц, расколовший город на две части. На рынке по ту сторону Регниц, где торговки в ранний час выставили на продажу плоды своих трудов, они были подхвачены людским потоком. Их несло в толпе, словно листья на осеннем ветру. Они еще не представляли, где заночуют, и единственное, что им оставалось, это прижать к себе покрепче свои пожитки, чтобы обезопасить их от воришек. Шедшие с реки прачки с подоткнутыми юбками, которые повстречались им, неожиданно развернулись и устремились в сторону квартала Моленфертель. Как только услышали, что произошло, при этом они верещали хриплыми голосами: «Чудо! Чудо! Чудо!» Живя в вечной вражде с князем-епископом, этим они ничем не уступали вюртбургцам. Жители Бамберга были еще и весьма восприимчивы к чудесам. Это побудило хозяина собора на горе время от времени инсценировать какое-нибудь чудо, подобное торжественной мессе в день Богоявления. По библейскому образу и подобию, благодаря заступничеству его высокопреосвященства, в одночасье излечивались смертельно больные, слепые и паралитики. Огромное восхищение вызывали также левитирующие монахини, которые в экстазе от своей веры тут же поднимались над землей и парили на высоте трех сажений. Невероятный восторг выпадал на долю чудесного воскрешения мертвых, особенно в тех случаях, когда удавалось доказать, что до этого они уже один или несколько дней были погребены и провели под землей. Этим утром прошел слух, что в плотине Регниц, выше ратуши, запуталась утопленница, которую несло по течению вверх головой с привязанным к груди точильным камнем. Когда рыбаки баграми вытащили ее на берег, и жена одного из них трижды перекрестилась, утопленница открыла глаза и с улыбкой заморгала на солнце. В страстном желании увидеть необъяснимое, бамбергцы столпились вокруг плотины, чтобы засвидетельствовать чудо, и среди них были Магдалена и Венделин. Однако еще до того, как они узрели мнимое чудо, вышла из-под контроля напирающая и затягивающая благочестивые песни толпа пилигримов. Народ быстро облетела молва, что утопленница вовсе не была оживлена, скорее всего, она умерла с открытыми глазами, так что они, не мигая, продолжали таращиться в небо. У столпившихся горожан это разоблачение вызвало огромное недовольство. В конце концов, они так рассчитывали на настоящее чудо. Особенно возмущались прачки, ведь у них отняли главную тему для пересудов на всю предстоящую неделю. Они ругались, визжали и орали, повторяя: «Черт бы побрал князя-епископа Вайнганда за то, что так одурачил нас! Где же чудо?» Чудо так и не произошло. Женщину с камнем на груди утопили. К такому выводу пришел врач, вызванный из городского квартала Зант, расположенного у подножия Соборной горы. И поскольку никто не знал женщину в лицо и не было уверенности, что при жизни она была правоверной, кликнули могильщика, который должен был закопать ее за чертой города на специально отведенном для таких случаев участке. Разочарованные зеваки разбрелись, а у Магдалены и Венделина появился шанс взглянуть на утопленницу. Покойница все еще смотрела раскрытыми глазами в небо. Ее длинные волосы, издохшими змеями, рассыпались по мостовой. Магдалена отметила про себя, что при жизни женщина должна была обладать неброской красотой. К ним подошла пышная Матрона. Уперев руки в бока, она с отвращением склонилась над лицом покойницы. «Да, это она», — произнесла она наконец. «Несколько дней назад она и ее спутник поселились у меня. Произвели неплохое впечатление, заплатили за две недели вперед, а вели себя при этом жутко таинственно. Ни имени, ни цели своего приезда не назвали, видно было, что скрывать». Тут к ним подошел Бальтазар Кляйнкнехт, смотритель церкви Оберепфаре, святой Девы Марии, у которого была возможность во время своих обходов обозреть добрую половину города. Он также прибежал на представление и вмешался в разговор. Я каждое утро видел, как эта парочка шла к собору. Одному Богу ведомо, что они там искали. Вряд ли они молились, как ты думаешь, булочница? Уж точно нет, — блаженно заметила булочница, вдова Иоганна Булочника, оставившего ей в наследство узкий домишко в преисподней. Так звалась местность с нагромождением фахверковых домов, боязливо прижавшихся друг к другу. Нет, благочестием они уж точно не отличались. Даже на воскресную мессу не ходили. Наверное, были лютеране, протестанты. Были? А где ж ее спутник, — поинтересовался смотритель, пренебрежительно кивнув в сторону трупа. Булочница пожала плечами. А мне откуда знать? Это ты со своей башни все видишь. Я ученого мужа сегодня еще не видела. Ты сказала ученого мужа, — оживился Кляйнкнехт. На меня он скорее производил впечатление ваганта, странствующего со своей любовницей по городам и весям. Кто знает, чем они себе на жизнь зарабатывали. А ты их хоть раз видел вблизи, смотритель? Нет, не видел, булочница. Но и сверху можно составить впечатление о человеке, предположить, какой у него характер. Именно сверху все и видно. Тут тебе нечего возразить. Магдалена довольно долго таращилась на вздувшийся труп, завороженная широко раскрытыми глазами утопленница. И в самом деле казалось, что покойница следит за ними с тупым выражением лица и вот-вот заговорит. Утреннее солнце уже высушило ее разметавшиеся темные змееподобные волосы и придало им красный оттенок. Магдалена схватила Венделина за руку и сжала ее. От свинопаса не укрылось, что она вся дрожит. Он вопросительно посмотрел на нее. Магдалена оттеснила Венделина в сторону и зашептала ему на ухо. «Мне кажется, что это Ксиранта, женщина из цирковой труппы. На ее совести смерть Рудольфа. Она и меня хотела убить. То есть, мне не кажется, я уверена в этом». Свинопас едва заметно с сомнением покачал головой. «Ты точно уверена?» — тихонько спросил он. «Смерть через утопление изменяет внешность человека страшным образом». «Знаю», — дрожащим голосом ответила Магдалена. «Лицо Ксиранты я видела во сне сотни раз. Оно впечаталось в мою память. Поверь мне, это точно она». Странное шушуканье чужаков не осталось незамеченным. Кляйнкнехт, у которого всегда было что на уме, то и на языке, не скрывая любопытства, подошел к нему и спросил, «Вы знали эту женщину?» «Эту?» — переспросила Магдалена ненатуральным голосом. «Да нет, с чего вы взяли?» «Потому что вас явно волнует ее смерть. Во всяком случае, мне так показалось. Нет, вы ошибаетесь. Мы сюда вообще попали по чистой случайности». Испугавшись, что Магдалена может проболтаться, Венделин подключился к разговору. «Мы как раз прибыли из Вюрцбурга и надеемся найти работу в одной из многочисленных монастырских библиотек вашего города». «Значит, вы библиотекари и знаете грамоту, в том числе латынь?» «Именно так», — ответила Магдалена. «И вы тоже?» — удивился сторож. «А что тут удивительного?» — Магдалена пожала плечами. «Ничего, конечно, ничего», — поторопился успокоить ее Кляйнкнехт и смущенно добавил. «У вас уже есть где остановиться?» «Еще нет, мы только что прибыли. Не подскажете подобающее место?» Булочница из преисподней, честная вдова, хотя и болтливая, как все вдовушки, подрабатывает тем, что сдает верхние комнаты своего дома приезжим. Вон там, такая полненькая, это и есть булочница. «Эй, что ты там плетешь про меня?» — начала браниться Матрона, подходя к ним. И, обращаясь к Магдалене и Венделину, спросила, «Вы приезжие, и у вас еще нет пристанища?» «Нет», — ответила Магдалена, — «вы можете принять нас». «Два крейцера. В день за комнату под крышей», — быстро ответила булочница, интонацией давая понять, что цена не обсуждается. Магдалена и Венделин обменялись взглядами и согласно кивнули. «Как долго собираетесь пробыть?» — здесь поинтересовалась булочница, осмотрев новых жильцов с головы до ног. «Сами еще не знаем», — честно признался Венделин. «Если повезет найти работу в монастырской библиотеке, как в Эбербахе или Вюрцбурге, то подольше останемся, вы не будете возражать». «Чего мне возражать, если деньги будете платить?» — равнодушно ухмыльнулась булочница. «Так вы, стало быть, библиотекари?» «Именно так». Тогда я смогу быть вам полезна. Мой сват, Леонхард, келарь у бенедиктинцев на горе Михельсберг. Он отвечает за управление монастырем, за посыльных и наемных работников. Звучит неплохо, — сухо заметил свинопас. Булочница вдруг наморщила лоб и произнесла. Надеюсь, я не ошибусь, если предположу, что вы богоугодная пара. Но вы понимаете, что я имею в виду. «Разумеется, вы не ошибаетесь», — в своем предположении подтвердил, не раздумывая, Венделин. Матрона подошла еще ближе и затрясла головой. «Не то чтобы я была уж очень чопорной или святее Папы Римского, но разврата в своем доме не потерплю. Епископ, чтоб вы знали, вечно враждует с бамбергцами и любым способом пытается выжать из нас деньги. Его ищейки повсюду рыскают и вынюхивают. Не приютил ли владелец постоялого двора или хозяйка, сдающая комнаты, парочку, живущую без церковного благословения? Если же найдут, то хозяин должен приобрести индульгенцию за 10 гульденов и прочитать «Отче наш» сотни раз. При этом благочестивому господину важна вовсе не мораль, а только деньги». После того, как Венделин свинопас клятвенно заверил хозяйку, что в этом отношении она может быть абсолютно спокойна, и в качестве доказательства смачно чмокнул Магдалену в щечку, булочница повела своих новых жильцов к себе в преисподнюю и выдала им ключи. Вечером Магдалена и Венделин сидели в комнате у хозяйки и беседовали, чтобы поближе познакомиться. Время от времени Матрона поглядывала через окно на 15 каменных ступеней, поднимавшихся вверх к верхнему пасторскому дому, а оттуда дальше к собору. Заметив любопытный взгляд Магдалены, она пояснила. «Я волнуюсь за Атанасиуса Гельмонта, ученого-книжника. Смерть его жены, честно говоря, меня меньше обеспокоила. Это была настоящая дьяволица, но Гельмонт ее боготворил. Трудно представить себе, что это он ее утопил». Магдалена бросила на Венделина многозначительный взгляд и сказала, «Но это, безусловно, было убийство. Или у вас есть другое объяснение, откуда взялся камень на шее у Ксиранты?» «А откуда вам известно, что ее звали Ксиранта?» — перебила булочница Магдалену и подозрительно уставилась на нее. Магдалена испугалась. «Вы упомянули ее имя у плотины. Там, где обнаружили труп, соврала она, не раздумывая ни секунды. И чтобы поменять тему, спросила, вы сказали, ее ухажер был ученый-книжник, как бишь его звали? Атанасиус Гельмонт, так он во всяком случае и назвал себя. Гельмонт уверял, что Альбрехт Бранденбургский, майнский архиепископ, поручил ему переписать некоторые надписи на церквях. Ха! Если бы они его хоть немного интересовали, комната Гельмонта завалена бумагой и пергаментом с фразами на латинском языке и сокращениями, которое ни один человек не в состоянии понять. Вы вот, как библиотекарь, можете мне сказать, почему люди усложняют себе жизнь таким сумасбродством? Я так понимаю, уж если какая надпись должна что-то передать потомкам, то надо выражаться четко и ясно. А если от потомков хотят что-то утаить, тогда надо оставить все как есть и не уродовать надгробия и церковные стены загадками. И в самом деле в этом что-то есть, засмеялась Магдалена. «А этот Гельмонт занимается именно тем, что списывает надписи?» Булочница поднялась и многообещающе кивнув изрекла. «Пошли». Комната ученого-книжника располагалась на 2-м этаже справа от лестницы. Каждая ступенька скрипела на свой лад, так что всякий, кто поднимался по лестнице, устраивал отвратительный концерт. Как и все комнаты в доме, комната ученого была не заперта, поскольку ни одна дверь, кроме входной, не имела замка. В помещении с 3 окнами, выходившими на преисподнюю, был такой низкий потолок, что статный мужчина мог перемещаться в нем, лишь пригнув голову. Посреди комнаты стоял стол с ворохом рисунков, схем и бумагами, испещренными надписями. На кроватях, на единственном стуле, даже на обшитом планками полу были беспорядочно разбросаны листы. Когда Венделин занес ногу, чтобы войти в комнату, булочница распростерла руки и преградила ему путь, сказав, что ученому мужу наверняка было бы неприятно, если бы в его отсутствие в комнату заходили чужие. Позже, устраиваясь на ночь в своей комнатенке под крышей, Магдалена спросила Венделина, «Ты веришь, что Альбрехт Бранденбургский пользуется услугами стеганографа или криптолога, чтобы подобраться к книгам премудрости?» «Почему нет?» — ответил Венделин. От майнского князя-епископа можно ожидать чего угодно. А если речь идет о деньгах, то вообще всего. Но из-за специалиста по шифрам Гельмонта я бы не поручился. Думаешь, он работает на себя? То есть в случае, если Гельмонт найдет книги премудрости, он смог бы бросить своего заказчика и исчезнуть? Свинопас наморщил лоб. Как знать? Насильственная смерть его любовницы наводит на некоторые мысли. Ну, говори же, не томи загадками, накинулась на него Магдалена. Понимаешь, Венделин самодовольно ухмыльнулся. Может, мы с тобой опоздали? Гельмонт уже нашел книги премудрости и пытался скрыться. Альбрехт Бранденбургский пронюхал про это и приказал убить Ксеранту, так сказать, для устрашения. Убивать самого Гельмонта нецелесообразно, ведь он, скорее всего, единственный, кто знает, где тайник. Какие еще варианты? Они нашли книги премудрости и поссорились, решая, кому предложить купить их. Или они нашли книги, а на них лежит смертоносное проклятие. Слушай, Венделин, ты мог бы стать неподражаемым рассказчиком, странствовать по городам и развлекать народ. Но почему ты каждый раз исходишь из того, что Гельмонт уже нашел книги? Куча бумаг в его комнате еще ни о чем не говорят. Кому, как не тебе знать, бумага все стерпит. Свинопас кивнул, словно Магдалена вернула его в реальность. «Давай завтра пораньше начнем поиски», — шепотом, но с нажимом предложила она. «В конце концов, мы знаем больше, чем все другие охотники за книгами премудрости». Этой ночью, первой на незнакомом месте, в чужом окружении, Магдалену одолевали тысячи мыслей. Если насильственная смерть Ксеранты у жителей Бамберга не вызвала особого интереса, то Магдалене она не давала покоя. У кого были основания убить гадалку? Или она сама покончила с собой? Но какие у нее могли быть мотивы? Какую роль сыграл в ее смерти ученый-стеганограф? Разумеется, Магдалена неоднократно желала смерти этому дьяволу в юбке, и теперь, когда, похоже, сбылось проклятие, она почувствовала свою вину. Печальное событие тяготило ее сверх всякой меры. Поглощенная своими думами, она поначалу не обратила внимания на жалобный скрип ступени лестницы, с большими интервалами доносившейся до нее. Потом все смолкло. Может, подумала она, ученый вернулся? Неожиданно мучительный скрип деревянных ступеней послышался вновь. «Венделин?» — зашептала Магдалена и начала трясти свинопаса. «Ты что, не слышишь? Шаги на лестнице». Свинопас недовольно повернулся на бок и, широко зевнув, сонно ответил. «Наверное, булочница проверяет, все ли в порядке, а может, ученый?» «Может, и он. Венделин слишком устал, чтобы вдаваться в объяснение. Спи. Еще темно». Наутро вдовица подозрительно посмотрела на них и поинтересовалась, что это постояльцы искали посреди ночи. «В таком старом доме, как этот, ни один шаг не останется незамеченным». «Благодаря привидениям, населяющим балочное перекрытие», — уточнила она. Когда Магдалена и Венделин заверили ее, что не покидали своей комнаты и, наоборот, были уверены, что это она проверяла, все ли в порядке, булочница встрепенулась и, невзирая на жуткий скрип, бросилась вверх по лестнице и распахнула дверь комнаты ученого-стеганографа. Потом долгое время все было тихо. Наконец она медленно спустилась вниз. Магдалена кинулась к ней с немым вопросом на лице. «Уехал», — произнесла вдова. И, разведя руками, добавила, «вместе со всем своим имуществом». Она разжала левый кулак. На столе лежали 4 гульдена. «А ведь он не должен мне ни одного крейцера, наоборот, заплатил за 2 недели вперед». «Хороший, видно, был человек», — произнес свинопас с легкой иронией. Булочница явно не заметила насмешки и сказала, гневно сверкая глазами, «Тогда тем более непонятно, почему он исчез под покровом ночи». По дороге к собору Венделин бормотал себе под нос надпись на разрушенном надгробии Тритеме. Она также врезалась в его память, что он мог бы произнести ее, даже если бы его разбудили посреди ночи. «Навечно молчат книги Иоганна Тритемия на своем месте в соборе императора Генриха». Не глядя на свинопаса, Магдалена бросила на ходу. «Надеюсь только, что желание Тритемия не сбудется. Но, как показывает жизнь, умные мужи ошибаются даже чаще других. Придя на Соборную площадь, они сначала решили насладиться импозантным архитектурным сооружением. Четыре филигранные башни, образованные 8 уровнями и увенчанные остроконечными вершинами, словно иглами, устремленными в небо, обрамляли восточные и западные хоры. Между ними находился неф, настолько высокий, что, казалось, он соперничал с башнями. Ко всему этому в соборе имелось 4 мощных портала, причем на местах, где их меньше всего можно было ожидать. Адамовы и благодатные врата сбоку, со стороны восточных хоров. Княжеский портал, то есть главный вход, был расположен совершенно несимметрично и никоим образом не по центру нефа, а с северной стороны. Почти что спрятанные на северо-западном фасаде находились врата Фейта Штосса, а напротив, в пристройке к западным хорам, находилась тайная решетчатая дверь. С южной стороны был пристроен крестный ход и зал для собраний. Все вместе напоминало запутанный лабиринт, непреклонный и строгий, способный навеять ужас на несведущего посетителя. «Мне страшно», — призналась Магдалена после того, как они трижды обошли собор снаружи и тщательно осмотрели его. «Это наверняка входило в намерения строителей», — пояснил свинопас. «Было время совсем недавно, когда папы, кардиналы, епископы и клир старались держать верующих в страхе и покорности. Проще всего этого можно было добиться возведением мощных, устрашающих сверхъестественных домов божьих. Маленькая церквушка скорее вызывает протест, а сооружение, подобное этому, стерпит лишь покорность и повиновение. Но кому я это говорю?» Магдалена задумчиво кивнула. «Таким образом, — произнесла она, — собор императора Генриха — идеальное место для сокрытия сокровищ. Аббат Третемий, наверное, точно знал, почему следовало спрятать книги премудрости именно здесь, а не в другом месте. Трудно себе представить, что кто-то отважится хранить книги такого нечестивого, даже еретического содержания в священных стенах Божьего дома. Это все равно, что, например, сделать золото или сварить чудодейственный эликсир». Пока она говорила, устремив взгляд на острие северо-восточной башни, изнутри оттворились благодатные врата. Из них вышел старик в зелено-красной сутане и зажмурился на солнце, прорезавшем туман первыми робкими лучами. Поднимающаяся вверх соборная площадь была пустынной. Здесь пока еще царил мирный покой. Только со старого епископского двора доносился собачий лай. «Вы приезжие?» — крикнул с верхней площадки соборной лестницы, облаченный в свою необычную униформу старик. Венделин помотал головой, ничего не ответив. «Если вам угодно, я могу провести вас по собору. Я для этого здесь и существую. Это будет стоить вам скромные лепты в кружку для пожертвований». Магдалена бросила взгляд на Венделина. Проводник появился весьма кстати. Напрасно она задавалась вопросом, как именно им предстояло искать книги. Выстукивать стены в поисках полого помещения. Это представлялось столь же бессмысленным, как поиски жемчужины на дне Регнец. Свинопас высказывал предположение, что Третемий мог выбрать тайник с символическим значением или закодировать каким-нибудь иным способом. В этом смысле проводник мог оказать им неоценимую услугу. После того, как Венделин бросил монетку в кружку у входа в благодатные врата, старик начал свои объяснения. При этом он перешел на своеобразный монотонный речитатив, по тональности мало чем отличавшийся от хоровых песнопений цистерцианцев Эбербаха. Магдалена и Венделин с интересом приняли к сведению, что воздвигнутый 500 лет тому назад собор императора Генриха уже дважды сгорал и снова возродился. Последний раз это случилось 300 лет тому назад стараниями епископа Эгберга. На протяжении строительных работ, длившихся столетиями, вкусы, образ мыслей и потребности строителей менялись. Возникшее в результате сооружение поражало совершенно разными архитектурными стилями и несло на себе печать таинственности. Таинственным собор был, потому что во время долгого строительства значение и символика многочисленных скульптур и рельефов утрачивались, что иногда было очень досадно. Так, например, никто не мог объяснить, почему на страшном суде над княжеским порталом, где по правую руку Господа сидели блаженные, а по леву — проклятые, среди проклятых явно находились король, епископ и, с нами Бог, даже папа, причем последнего, благодаря тиаре, ни с кем нельзя было спутать. Самой большой загадкой, впрочем, был бамбергский всадник, конная статуя, вытесанная из камня приблизительно в натуральную величину. Вряд ли кто-нибудь из жителей знал, откуда взялась эта скульптура и кого она изображала. Ее происхождение и значение были просто-напросто забыты. Теперь каменный всадник стоял на консоли и спокойно, почти надменно взирал поверх голов прихожан. Вне всяких сомнений, собор императора Генриха, которому выпало хранить одну из величайших тайн человечества, сам был сплошной загадкой. «А вы знаете все или хотя бы основные тайны этого собора?» — осторожно поинтересовалась Магдалена у проводника, после того, как они услышали от него самое главное. Старик усмехнулся, смиренно опустил глаза и ответил, покашливая: «Человеческой жизни не хватит, чтобы познать все созданное человеческими руками в этих стенах», и не преминул добавить: «благодарение Богу». Собор тем временем все больше наполнялся посетителями. Это были люди, прибывшие издалека и желающие посмотреть на чудо архитектуры, а также горожане, пришедшие чинно помолиться. Когда путеводитель попрощался с ними, чтобы заняться другими посетителями, Магдалена схватила его за широкий рукав красно-зеленого одеяния. «Вы разрешите напоследок задать вам один вопрос?» Свинопас невольно взмахнул рукой, призывая ее к сдержанности. Один неверный вопрос мог выдать их особый интерес к собору. «Может ли быть так, — продолжила она, — что в этом загадочном строении еще скрыты тайны, о которых мы не имеем ни малейшего представления?» Старик высвободился из рук Магдалены и повернул к ним голову. Не останавливаясь, сказал приглушенным голосом, словно не желая быть услышанным: «Это не только может быть дева, это так и есть, и пусть так и будет». Магдалена и Венделин обменялись долгими взглядами. Никто из них не понял, что имел в виду старик. Пытаясь обнаружить хоть какой-то намек на книги премудрости, они целый день до самого вечера провели в соборе. Подробно осмотрели каждую усыпальницу, каждую скульптуру, каждое надгробие. Прошлое оживало и представало перед ними в своем запутанном многообразии. Порой Магдалена чувствовала себя под прицелом глаз клириков соборного капитула, которые ходили за ними по пятам, пытаясь ухватить обрывки фраз. Стоило одному отойти, как на его месте тут же оказывался другой. Поначалу Магдалена сомневалась, не плод ли это ее фантазии, но в течение дня все больше убеждалась, что слежка действительно велась. Она потянула Венделина за собой на улицу. «Что с тобой?» — удивился свинопас, не заметивший тайных наблюдений в соборе. «Ты что, не обратил внимания, что за нами постоянно следили и нас подслушивали?» — с упреком спросила Магдалена. Свинопас попробовал успокоить подругу. «Я прекрасно понимаю твое смятение. Я бы покривил душой, если бы сказал, что поиски запрещенных книг оставляют меня равнодушным. Когда мы стояли около усыпальницы императора Генриха и его жены Кунигунды, работы Тильмана Рименшнайдера, у меня сердце колотилось, как сумасшедшее. Я подумал, уж если Рименшнайдер умудрился запечатлеть в скромной эпитафии Тритемия такие секреты, что он мог оставить в усыпальнице императора, почему же мы не спросили об этом Рименшнайдера?» Магдалена покачала головой. «Не стоит сейчас впадать в заблуждение и предполагать, что Рименшнайдер зашифровал что-то в каждом своем творении». Венделин кивнул. Соборная площадь опустела. Наступила тишина. Пока Магдалена и Венделин с наслаждением втягивали в себя прохладный воздух, уже напоминавший о скорой осени, и почти шепотом обсуждали, как им действовать дальше, с лязгом захлопнулась металлическая дверь благодатных врат. «А что, если мы на следующую ночь останемся в соборе и дадим себя запереть?» — спросила Магдалена, устремив взгляд на вход. Свинопас задумался. «Раз уж мы сегодня привлекли к себе внимание, — продолжила Магдалена, — то завтра и подавно все нас заметят. В крипте под собором, в самом разгаре строительной работы, там есть масса возможностей спрятаться». «Смелая ты женщина! — восхитился Свинопас. — Одна ночью в храме с мертвым императором, 5 дюжинами усопших епископов и соборных каноников, а еще в придачу груз 5 веков истории, твое решение вызывает у меня уважение. Ты действительно хочешь это сделать? Иначе я бы этого не предлагала. Воскрешение из мертвых состоится лишь в день страшного суда, и пока не наблюдается никаких признаков, что это грозит нам опасностью». Магдалена не смогла сдержать усмешки.